Глава 32. Марти внимательно смотрел на Лайлу. Руки ее дергались, как у японской игрушки. Ее элегантные красные ногти пронзали воздух. Они сидели на диване в гостиной Марти, и Лайла только что закончила рассказ о том, как обстояло дело с ролью в фильме «Принцесса». Потом она начала говорить об Аре Сагарьяне, о том, как он разочаровал ее. Глаза у девушки расширились от возбуждения, кожа порозовела под золотистым загаром. И все из-за какой-то роли в фильме. Какой же страстной она могла быть в постели. Марти почти сдался, и вдруг Лайла сама позвонила ему. На этот раз Марти решил, что ничего не должно происходить просто так. Он отослал секретаршу в город, продумал все. Никаких гладиолусов, никакого обеда с фокусами. И все было хорошо. Нужно только сохранять терпение. Тогда настанет время, и он сможет заполучить ее. Марти собирался вступить в любовную связь с Лайлой Кайл. До сих пор он осознавал дистанцию между ними. Но сейчас кое-что изменилось. Ведь это Лайла первой позвонила ему, и это Лайла выразила готовность, по крайней мере, к дружбе. Почему сейчас? Бог знает. Марти имел массу недостатков, невысокий, хилый, может быть, даже уродливый, но он не был говнюком. Эта Лайла почти сделала из него говнюка ничтожество. И тем не менее, в тот вечер он желал ее больше, чем когда-либо. Марти хотел взять реванш. Может быть, терпение поможет ему? Ара слишком стар, Лайла. Семейные традиции, верность им — это, конечно, прекрасно. Но тебе нужен кто-нибудь все-таки вроде Сая Ортиса. «Действительно, Марти?» — спросила Лайла. Марти почувствовал небольшую дрожь. Это выглядело так, как будто она прислушивалась к его советам. «Ты не хотела бы, чтобы я позвонил ему и договорился?» «Думаю, он будет рад вступить с тобой в переговоры». «Отличная идея!» Лайла подумала, что бы он сказал, если бы знал. Она уже позвонила Ортису. Правда, она сказала секретарше Ортиса, что звонит по совету Марти. «Ну и что еще нужно сделать, чтобы продолжить дружбу?» — думал Марти. «Хочешь узнать, какие у меня мысли по поводу первого эпизода будущего года?» — спросил Марти. Лайла поджала ноги. «Конечно, ну и что же ты надумал?» «Я подумал, что мог бы сделать открытый эпизод с одной девушкой. Пусть другие две будут сбоку, сзади, может быть, даже пусть их не будет, еще не решил». Ему не надо было смотреть в лицо Лайли, чтобы знать, что думает девушка в этот момент. «Интересно», — сказала она участливо. «Может сработать. Все зависит...» «Зависит от чего?» — спросил он. «Ну, если быть честным, Марти, успех или неудача будут полностью зависеть от того, какую девушку будут снимать. Она должна быть достаточно сильна для этого». «И я уже решил». Марти смотрел на Лайлу, чувствуя, почти слыша, работу ее мозга. «Да?» «Вот все, что она сказала». «Угу». «Ты». Лайла нежно обвела его шею и прижала к себе. Для начала прикосновения. Марти почувствовал дрожь. Он надеялся, что Лайла не заметит этого. «Я? О, Марти, это прекрасно! Ты гений! Расскажи мне все, что там в сценарии? О чем все это?» Она свернулась в клубочек, как кошечка на диванчике у камина, готовая слушать каждое слово, ловить каждый жест. «Это будет твой дом. Мы покажем, как ты попала на дорогу. Великолепная идея! Мне нравится!» «Ты будешь в привилегированной жизни. Богатство, Огромный дом, машины, слуги. Слабый отец, доминирующая мать. Все. Используем Битлов. Ты знаешь их песню. Она покидает дом, где жила одна так много лет. Это ад наяву. И теперь ты его покидаешь. Что-то вроде 60-х, но соотносится с 80-ми и 90-ми. Мне нравится, Марти. Это прекрасно. Тогда давай оставим все это за собой. Уйдем от твоей матери. Лайла кивала, лицо ее горело от удовольствия и чего-то еще. Это, может быть, и было препятствием для Лайлы, Шарлин и Джан, но не для Марти и его команды. С Лайлой все было отлично, но Марти хотел подняться на вершину рейтинга последнего года. И ему нужно было поработать над расписанием Джан Мур. Сегодняшняя деловая встреча должна быть короткой и строго деловой. «Сосредоточьтесь на своей работе, ребята», — говорил на каждом совещании Джордж Янг, продюсер. «Я не собираюсь идти нахрен с вашей формулировкой победы». Да он и не мог вмешиваться. Сай заключил железный контракт. Они не могли изменить и волоска в прическе девушки, даже если это было необходимо. Все было под контролем Марти. «Но одну вещь нужно учесть, Джордж», — Марти вздохнул. «Сколько мучений с этой формулой победы. А нужно присутствовать на этом совещании и терпеть головную боль от их идей. Мне звонили. Было много звонков. Все хотят показаться в этом шоу, даже Кэтрин Хепберн. Можете ли вы в это поверить?» Ее агент сказал, что Кэт вполне смотрится как женщина телевизионного формата для 90-х. Марти мягко заговорил. «С самого начала я сказал вам, что хотел бы снимать в этом шоу неизвестных актеров. Только неизвестных. Вот над чем мы должны работать. А теперь вы хотите подсунуть мне Кэтрин Хепберн? Ради бога! Почему вы считаете, что Кэтрин подходит для этого шоу? Она прекрасная актриса, ради бога. Ну и что?» Марти постарался сдержаться, чтобы не повысить голос. «Не получится». Он посмотрел прямо на Джорджа Янга. Джордж встряхнул головой, за исключением того, что данный эпизод должен стать заявкой на будущее. Он должен сказать зрителю, что второй сезон будет лучше, чем первый, каким бы хорошим ни был первый. Мы не хотим упустить и десятую часть успеха. Вот чего мы хотим. До сих пор этого не было. Я думаю, что этим мы добьемся успеха. Нам нужно что-то особенное, и, говоря откровенно, Марти, я думаю, что суперзвезда как раз то, что нужно. Марти должен был обдумать каждое предложение продюсера, прежде чем дать ответ. Даже несмотря на то, что это была пустая болтовня, просто чушь, как и все, что говорил Джордж, когда старался изобразить из себя знатока. Тишина. Но эта тишина вдруг была нарушена ассистентом Джорджа, молоденькой девчушкой, слишком молоденькой и миленькой, чтобы предполагать, что ее приняли на работу из-за ее деловых качеств. «А что, если взять Терезу О'Доннелл вместо Хепберн?» — спросила девушка. Никто ничего не ответил. Наконец Джордж спросил. «Мать Лайлы Кайл?» «Ага, конечно. Она же суперзвезда». «Хм, ну, была такой. Пусть мама Лайлы играет маму Лайлы. Тогда этому эпизоду будет придан приятный семейный оттенок». Марти улыбнулся девушке. «Тереза О'Доннелл». Что бы Марти не отдал за работу с Терезой О'Доннелл? Девочка права. Но согласится ли она? Тереза О'Доннелл много лет ничего не делала. Но сейчас, когда ее дочь участвует в шоу, Марти был уверен, что Тереза оценит художественный и коммерческий эффект затеи. «Как вас зовут?» «Лесли Сноу», — ответила девушка. «Я учту это, Лесли». «Джордж, думаю, Лесли кое в чем права».